Глава 6. Третий рассказ Степана Королева «По морям, по волнам». Борт громовержца «Ирена» 14-18 августа 3273 года. Я уже говорил, что к так называемой морской романтике отношусь настороженно и предвзято. Море для меня стихия незнакомая и внушающая чувство опасности. Говоря откровенно, я плохо понимаю, как можно перемещаться через немаленькие океанские расстояния на ненадежном деревянном парусном судне, без средств связи, навигационной аппаратуры, прямого выхода на метеорологический спутник и хотя бы древнего винтового двигателя. Теперь остается вспомнить, что паровых, равно любых других машин на Меркуриуме нет, а для морских странствий применимы только энергия ветра или собственных рук. Весла. Маленькая эскадра, состоящая из громовержца и двух 30-весельных лодей, предоставленных родичами Зигвальда, вышла в океан на рассвете 14 августа. Три последних дня, проведенных в Бьёрдале, заняли приготовление к походу, закупка припасов, мелкий ремонт корвета и ожидание прибытия готийцев. Зигвальд настоял на том, чтобы громовержца непременно сопровождали Герри и Фреки, узкие боевые корабли его братьев, благодаря малой осадке способны идти по любому мелководью. Кроме того, 6 десятков мечей лишними не будут. А что среди команд Гири и Фреки благородных всего-то 9? Это не препятствие. Все простецы относятся к этническим типам Норд-1 и Норд-2 и могут постоять за себя. Суровая жизнь в Готии обязывает. Все до единого и раньше участвовали в морских экспедициях. Опыт большой. «Как угодно», – пожал плечами старший помощник Мильх, надзиравший за нами с момента знакомства. «Желание заказчика – закон. Предупреждаю сразу. Если в трудной ситуации ладьи отстанут, громовержец ждать их не будет. Быстроходность готийцев под парусом сопоставима с нашей», – сознанием дела заметил господин Гофер. «Против ветра, конечно, они идти не смогут, но скоро начало осени». Ветра должны быть благоприятными, не отстанут. Вышло так, что мы вчетвером, Зигвальд, Нетика, Гунтраман Простец и я, переселились из Черного Тюленя на борт корвета свободных торговцев первым же вечером. Капитан пригласил нас немедля по заключению контракта. Золото перекочевало в казну корабля, но причиной столь быстрого договора был не только драгоценный хворост Зигвальда. Офицеры громовержца во главе с капитаном Вольфом явно не изнывали от нищеты. Их неудержимо притягивала тайна, заключенная в имени Визмар. От лейтенанта артиллерии Гофера нам было известно, что владельцы корвета происходили из первого поколения. То есть родились, страшно подумать, на земле. Но ведь и Николай из Дольной Краловицы тоже мог похвастаться столь высоким происхождением. Мне никак было не привыкнуть к тому, что эти люди старше меня не просто на десятки лет, а на столетия. Невольно начинаешь чувствовать собственную ущербность. К счастью, меркурианцы никогда не заостряли на этом внимание. Понятие о времени в их сознании серьезно трансформировалось. Оно перестало быть дамокловым мечом, нависавшим над краткоживущими и слабыми людьми прошлого. Возможно, капитану Иоганну Вольфу и перевалило за 1000 стандартных лет, но выглядел он не старше, чем на 27. Симпатичный, белобрысый, пострижен в кружок по дворянской моде, глаза светлые и безмятежные. Сложилось впечатление, что в этом мире капитана ничего не тревожит и не способно вывести из равновесия. Мне нравятся люди с таким характером. Они надежны и уверены в своих силах. «Очень интересная история», — согласился капитан, выслушав сначала краткое вступление Мильха, а затем обстоятельные слова Зигвальда с моими пространными комментариями. По птичьи наклонив голову, внимательно оглядел меня, перевел взгляд на Нетика, откровенно фыркнул. «Да, узнаю. Действительно CS-101. Никак не предполагал увидеть андроида этой модели в наши средневековые времена». «Господин Стефан фон Визмар, почему все-таки ты кажешься мне... простецом?» Потому что я действительно не отношусь к биологическому виду Homo sapiens novus, напрямую рубанул я. Если вы родились в первом поколении, то должны помнить катастрофу, великую эпидемию и бич божий. Да, мы помним, ответил за всех Вольф. Лучше, чем хотелось бы. Вы отлично осведомлены о тех совершенно позабытых событиях. Значит, и впрямь тот, за кого себя выдаете. Неужто Риттер фон Визмар после ухода с Меркуриума нашел способ повернуть процесс вспять? Вновь превратить нового человека в человека обыкновенного? Я полагал, технически это невозможно. Не знаю, подал плечами я. Аппаратура морского замка, о которой я рассказывал, определила только 20% генетическую идентичность. «Признаться, я начинаю путаться», — сказал капитан. «Вы что-то недоговариваете, о чем-то умалчиваете. Я не сумею оказать вам необходимое содействие, если не буду знать все до конца. Даже если мы не договоримся, клянусь, что я, помощник капитана, лейтенант артиллерии и боцман будут хранить молчание. У свободных торговцев свой кодекс чести. Мы не пользуемся в корыстных целях чужими тайнами. Репутация гильдии стоит очень дорого. В противном случае Вольная Ганза не просуществовала бы столько лет. Если вы не готовы рассказать, никаких возражений». «Ладно», — вздохнул я, почувствовав, как Нетика ободряюще подтолкнул меня локтем. «История эта не только интересная, но и до нельзя странная. Видите ли, господин капитан, еще стандартный месяц назад я о Меркуриуме и слыхом не слыхивал. Я не отсюда родом. Вам известно понятие «Содружество Сириус-центра»?» «Ого! Как же вас сюда занесло! В другой рукав галактики!» Я начал подробно объяснять. Очень помогало то, что Вольф и остальные отлично разбирались в технической терминологии. Земляне как-никак, а не коренные меркурианцы. С ними найти общий язык 100 крат проще, чем с дремучим Зигвальдом, имеющим весьма скупое представление о межзвездных перелетах и прочих достижениях техногенной цивилизации. Постарался ничего не упустить, начиная от подозрительной аварии на Эквилибриуме и заканчивая знакомством с алхимиком и приключениями в морском замке. «Пан Николай из Верхней Моравии?» – переспросил капитан. «Слышал. У нас есть общие знакомые. Беспокойный молодой человек. Единственный такой на всю гильдию. Блокнот Визмара при вас? Разрешите полюбопытствовать?» Вольф под ревнивым взглядом Зигвальда быстро пролистал записную книжку, хмыкнул, вернул мне. «С этого момента считайте, что контракт подписан. Оплата приемлемая. Да и дело необычное. Боцман Клаус покажет ваши каюты. Добро пожаловать на громовержец, господа. Я распоряжусь, чтобы матросы доставили ваши вещи из постоялого двора. Я пришел к выводу, что свободным торговцам можно доверять. По крайней мере, команде капитана Вольфа точно. На откровенность они отвечали откровенностью. Почувствовали в нас родственные души, что ли. Занимался нами помощник Мильх. Вечерами обязательно заглядывал на кружечку другую лейтенант Гофер. Боцман с капитаном большую часть суток занимались спешными делами. На следующее утро после знакомства громовержца вытащили в сухой док, которым могла похвастаться Бьюрдальская гавань. Требовалось заменить часть обшивки ниже ватерлинии. Работали, понятно, простецы, но под чутким надзором благородных. «Получили пробоину», — объяснил мне Гофер. «Вообразите, огнестрельную. Третьего дня от Моравской береговой охраны влепили ядро, уже на излете задело. Можно перетерпеть, если находишься близко к дружественным портам. Но отсрочить ремонт перед рейсом к Гельвеции невозможно. Не беспокойтесь, плевое дело, день работы. Максимум полтора». «Часто у вас так?» «Случается. Вольная Ганза из-за пристрастия к независимой жизни и некоторого пренебрежения к законодательству великих держав не пользуется успехом у блюстителей законов. Не заметили, как на нас поглядывают офицеры мирового змея из упомянутой Моравии? Сожрали бы живьем. Но нельзя. Любая ссора в Бьюрдале чревата серьезнейшими последствиями для обоих конфликтующих сторон. Для торговой компании, служащие которой замечены в драке, закроют торговлю и вход в гавани Готии. А таковых всего две. Здесь, да еще небезопасный Лейнгангер на севере. «Вот скажите», — задумчиво проговорил Неттика, «вы, господин Гофер, родились в первом поколении, правильно? Где именно появились на свет?» «В Чехии, Прага. Когда произошла катастрофа, жил в Берлине, Германская империя. Но это случилось настолько давно, что я предпочел забыть землю». «Живете на Меркуриуме с первых лет колонизации?» «Разумеется. Принял участие в большой игре с самого начала. Потом надоело. Начал искать способы сбежать с планеты. Но потом решил остаться. Я люблю Меркуриум. Тем более, что сбежать не проблема». «Алхимик рассказывал нам, будто абсолютно большинство планетарных точек перехода заблокировано советом», — вставил Неттика. «Какие-то особые устройства?» «На суше — да. Если повезет, сами увидите. У меня было свое землевладение. Тысячи простецов, жена, двое детей. Они здравствуют и процветают, не беспокойтесь. Когда стало ясно, что я, как дворянин, ничего не решаю, а планетой управляют сумасшедшие, остался один выход — примкнуть к гильдии свободных торговцев. Единственное сообщество, кроме стражей крепостей и инопланетных алхимиков, полностью свободное от обязательных условностей Меркуриума. Все остальные живут так, как им велят». «Вас, ганзейцев, много?» «Хватает. Не меньше 400 благородных, точно сказать не могу. Простецов мы или похищаем в детстве из захолустных деревень и воспитываем по-своему, или набираем из диких, которых на севере становится все больше. Наши простецы необычные, вы это увидите. Они способны принимать самостоятельные решения, мыслить подобно обычным людям. И вообще, они редкостно независимы». «Один момент», — поднял палец Неттика. «Вы, конечно, знаете, откуда берутся простецы. Каково их изначальное происхождение?» «Тоже мне тайна тамплиеров. Клоны, производство технозон. Я работал над созданием первых крепостей. Когда-то». «Тогда сможете объяснить, почему клонированные существа начали резко меняться в последнее время? Становиться, как вы выразились, независимыми?» «Технический аспект неизвестен. Биологический, по моим предположениям, прост. Контроль над развитой жизнью возможен до определенной ступени. Потом начинается саморазвитие. Барьер перейден. Сложная структура начинает управлять сама собой, противясь внешнему вмешательству, которое считает агрессивным и неадекватным. Возьмите в пример Древнюю Византию. Аристократия Константинополя в случае бунтов и мятежей могла контролировать толпу, недовольную властью, но слабый правитель, прозевав нужный момент, сталкивался со всеобщим возмущением, и волна гнева плебса сметала все на своем пути. Так и с жизнью. Рубеж перейден, причем не вчера и не год назад, а значительно раньше. Энтропия возрастает, контроль невозможен. Проект надо было остановить еще лет 300 назад. Теперь жаловаться и заламывать руки поздно. Время упущено.